Но вы не пугайте новых учителей такими громкими словами. Мальчишки всегда мальчишки. — Я требую расчета, — ответил мистер Ньюгард. — Завтра я уеду. Завтра мы все это уладим. Мистер Текер направился к выходу и, обернувшись к новым учителям, сказал: — Ну вот, господа, стало быть, это ваша квартира. Надеюсь, вам здесь понравится. Завтра я буду рад вас приветствовать и представлю ученикам. Я уверен, что деятельность ОС вас заинтересует. После этих изысканных слов мистер Текер удалился. Мрачный и подавленный, мистер Ньюгард не захотел оставаться в обществе новых сослуживцев, чьи потертые костюмы и загорелые, покрытые щетиной лица носили слишком свежий отпечаток бродячей школы житейских превратностей. Он пошел спать. Утром Джерри и Бобо смогли засвидетельствовать, что мистер Ньюгард уехал. На столе была оставлена записка, содержащая короткие указания новым учителям и сухие слова прощания. Странники смогли теперь получше ознакомиться со своим входящим в натуроплату жильем и его удобствами. В шкафах валялись оставленные их предшественниками старая одежда, бритвенные принадлежности и книги. Друзья воспользовались предоставленной натуроплатой и привели свою внешность в более или менее сносное состояние. В буфете они нашли мешочек сухарей, сахар и кофе. Жизнь снова улыбалась им. Метель совершенно затихла. Мощные грейдеры расчищали дорогу от снега. Из окон учительской квартиры открывался вид на шоссе, обрамленное громадными щитами реклам. Пиво, мыло для бритья, зубная паста и запальные свечи. На ответвлении дороги, идущем к школе, был знак, дружески предупреждающий водителя: «Берегись школьников». Поэтому автомобили проносились мимо школы, прибавляя скорость. Без четверти восемь явился мистер Текер, чтобы приветствовать учителей. Услыхав об исчезновении мистера Ньюгарда, председатель правления рассмеялся. «Прекрасно! Его зарплату мы передадим в ученическую кассу на карманные расходы учеников. А теперь, господа, вы должны ознакомиться с уставом нашей школы. Вот, смотрите». Он подал Джерри и Бобо изящно отпечатанный картон, на котором друзья прочли следующее: 10 заповедей учителю ОСВ. Первое. Всегда ясно помни главную цель. Второе. Сдерживай себя. Третье. Не бей ученика, за исключением случаев самозащиты. Четвертое. Не называй ученика глупым, ибо учитель, который не может научить, сам глуп. Пятое. Никогда не взваливай ответственность на ученика. Шестое. Не запрещай ученикам разговаривать между собой на уроке, ибо хорошее умение разговаривать открывает путь к успеху. Седьмое. Не зови надзирателя или дворника на помощь, если нет прямой угрозы твоей жизни. Восьмое. Не навязывай ученикам такой учебы, которая им не нравится. Девятое. Всегда уважай в учениках инициативу. Десятое. Прививай ученикам понимание того, что школа ОСВ — хорошее учебное заведение. «Интересно!» — воскликнул Бобо. «Психологически это Очень интересно.